Адриана выглядела лучше, чем в предыдущие дни. Видно, наконец она оправилась от шока после всего случившегося и, кроме того, была воодушевлена перспективой сотрудничества с Биллом над его сериалом. «Как ты отнесешься к предложению съесть сегодня вечером знаменитый тикпенский бифштекс или не столь великолепному предложению поужинать в Спаго?» Это был любимый ресторан телевизионщиков и киношников. Вольфганг Пак всех их ублажал восхитительными макаронами и пиццей, а также множеством блюд собственного изобретения. Адриана начинала свыкаться с реалиями своей новой жизни, и перспектива провести вечер с Биллом в ресторане показалась ей очень привлекательной. Она ценила невероятное терпение, которое он все эти дни проявлял. Билл не навязывался, а тактично о ней заботился. Иногда заходил в редакцию, вечером посылал еду, раз или два предлагал подвезти, но никогда не настаивал на том, чтобы вместе провести вечер, куда-то пойти, зная, что это было для нее какое-то время просто неприемлемо. Он даже порекомендовал адвоката, который занялся ее делом и уже несколько раз говорил с Лоренсом Алманом. После двух недель бесконечного отчаяния и горя Адриана почувствовала себя немного бодрее, и оба предложения Билла показались ей замечательными. «На твое усмотрение!» Она с благодарностью ему улыбнулась. За такое короткое время Билл стал ей хорошим другом. «Тогда, может, поедем в Спаго?» «Отлично!» Адриана улыбнулась, и оба отправились по своим делам. Предстояла стирка, оплата счетов, нудная обязанность, которую теперь в отсутствие Стивена приходилось выполнять ей самой. Ее зарплаты хватало на текущие расходы, но в последнее время она старалась экономить, чтобы отложить кое-что на будущее, когда появится малыш. Билл заехал за Адрианой в 8. На нем были слаксы цвета хаки, белая рубашка и синий блейзер. Адриана надела бледно-розовое шелковое платье с свободными складками, не спадавшее с плеч. По дороге они говорили о работе. Последние недели для обоих выдались очень напряженными. Билл поделился радостью. В ближайшую среду должны были прилететь его мальчуганы. Планировалось провести 2 дня в городе, а потом отправиться в путешествие. Билл заказал пиццу с уткой, Адриана же — капулетти со свежими помидорами и базиликом. На десерт им принесли на двоих один огромный кусок шоколадного торта, утопающий в облаке взбитых сливок. Как обычно, Адриана его весь съела сама, а Билл опять подтрунивал, что она, несмотря на хороший аппетит, что-то не поправляется. Эти слова Адриана восприняла как бы с некоторым раздражением. «Ты прав, мне следует себя ограничивать. Со следующей недели не ем ничего, кроме салатов». Биллу казалось, что она не худа, но и не страдает избыточным весом. В глаза ему бросилось только заметное увеличение ее груди. Впрочем, он не вполне доверял своей наблюдательности в данном вопросе. «Какой ужас!» — Билл состроил уморительную гримасу, взглянув на нее. Он был крепкого сложения, но выглядел подтянутым. «А мне придется 2 недели питаться гамбургерами, картошкой фри в придорожных закусочных. Произойдет чудо, если я от такого рациона не деградирую и не покроюсь прыщами, как подросток». Они оба представили себе это и рассмеялись. Затем Билл как-то странно посмотрел на Адриану. Он хотел спросить ее сразу, как только узнал, что Стивен подал на развод, но все не решался и теперь тоже не был уверен, готова ли Адриана его услышать. «Знаешь, Адриана, мой вопрос может показаться тебе странным. Ее охватило беспокойство, и это не укрылось от Билла.